В имении ваше превосходительство у князя Гукзовского, которого, без сомнения, ваше превосходительство, извольте знать, не знаю, был управитель, ваше превосходительство, из немцев, молодой человек. По случаю поставки рекрут и прочего, имел он надобность приезжать в город и, разумеется, подмазывать судейских. Тут Чичиков, прищуря глаз, выразил в лице своем, как подмазываются судейские. Впрочем, и они тоже полюбили, угощали его. Вот как-то один раз у них на обеде говорит он: «Что ж, господа, когда-нибудь и ко мне в имение к князю?» Говорят: «Приедем». Скоро после того случилось выехать суду на следствие по делу, случившемуся во владениях графа Трехметьева, которого ваше превосходительство, без сомнения, тоже изволите знать. «Не знаю». Самого-то следствия они не делали, а всем судом заворотили на экономический двор к старику графскому эконому до 3 дня и 3 ночи без просыпу в карты. Самовары пунш, разумеется, со стола не сходят. Старику-то они уж и надоели. Чтобы как-нибудь от них отделаться, он и говорит: «Вы б, господа, заехали к княжему управителю немцу. Он недалеко отсюда и вас ждет». А и в самом деле, говорят, и с полупьяно, небритый, и заспанный, как были, на телеге, да и к немцу. А немец, ваше превосходительство, надобно знать, в это время только что женился. Женился на институтке, молоденькой, субтильной. Чичиков выразил в лице своем субтильность. Сидят они двое за чаем, ни о чем не думая. Вдруг отворяются двери, и ввалилось сонмище. «Воображаю, хороши», — сказал генерал, смеясь. «Управитель так и оторопел, говорит, что вам угодно. А, говорят, так вот ты как». И вдруг с этим словом перемена лиц и физиогномии. «За делом! Сколько вина выкуривается по имению? Покажите книги! Тот сюды-туды! Эй, понятых! Взяли, связали, да в город, да 1,5 года и просидел немец в тюрьме». «Вот на...» — сказал генерал. Уленька всплеснула руками. «Жена хлопотать?» — продолжал Чичиков. «Ну что ж может какая-нибудь неопытная молодая женщина? Спасибо, что случились добрые люди, которые посоветовали пойти на мировую. Отделался он 2000 да угостительным обедом. И на обеде, когда все уже развеселились, и он так же, вот и говорят они ему: «Не стыдно ли тебе так поступить с нами? Ты все бы хотел нас видеть прибранными, да выбритыми, да во фраках. Нет, ты полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». Генерал расхохотался, болезненно застонала Уленька. «Я не понимаю, папа, как ты можешь смеяться?» — сказала она быстро. Гнев отемнил прекрасный лоб ее. «Бесчестнейший поступок, за который я не знаю, куда бы их следовало всех услать». «Друг мой, я их ничуть не оправдываю», — сказал генерал. «Ну что ж делать, если смешно? Как бишь, полюби нас беленькими». «Черненькими, ваше превосходительство», — подхватил Чичиков. «Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякой полюбит. Ха-ха!» И туловище генерала стало колебаться от смеха. Плечи, носившие некогда густые эполеты, тряслись, точно как бы носили и поныне густые эполеты. Чичиков разрешился тоже между иметием смеха, но из уважения к генералу пустил его на букву «э». Хе-хе-хе-хе. И туловище его также стало колебаться от смеха, хотя плечи и не тряслись, потому что не носили густых эполет. «Воображаю, хорош был небритый суд», — говорил генерал, продолжая смеяться. «Да, ваше превосходительство, как бы то ни было, без просыпу 3-дневное бдение, тот же пост, поизнурились», — говорил Чичиков, продолжая смеяться. Уленька опустилась в кресло и закрыла рукой прекрасные глаза. Как бы досадуя на то, что не с кем было поделиться негодованием, сказала она: «Я не знаю, меня только берет одна досада». В самом деле, необыкновенно странны были своей противоположностью те чувства, которые родились в сердцах троих беседовавших людей. Одному была смешна неповоротливая ненаходчивость немца, другому смешно было от того, что смешно изворотились плуты. Третьему было грустно, что безнаказанно совершился несправедливый поступок. Не было только четвертого, который бы задумался именно над этими словами, произведшими смех в одном и грусть в другом. Что значит, однако же, что и в падении своем гибнущий грязный человек требует любви к себе? Животный ли инстинкт это? Или слабый крик души, заглушенный тяжелым гнетом подлых страстей, еще пробивающийся сквозь деревенеющую кору мерзостей, еще вопиющий «Брат, спаси!» Не было четвертого, которому бы тяжелей всего была погибающая душа его брата. «Я не знаю», — говорила Уленька, отнимая от лица руку, — «меня одна только досада берет». «Только, пожалуйста, не гневайся на нас», — сказал генерал. «Мы тут ни в чем не виноваты. Поцелуй меня и уходи к себе, потому что я сейчас буду одеваться к обеду. Ведь ты», — сказал генерал, вдруг обратясь к Чичикову, — «обедаешь у меня?» «Если только ваше превосходительство». «Без церемоний. Щи есть». Чичиков приятно наклонил голову, и когда приподнял потом ее вверх, он уже не увидал Уленьки. Она исчезнула. На место ее предстал в густых усах и бакенбардах великан камердинер с серебряной лоханкой и рукомойником в руках. «Ты мне позволишь одеваться при тебе?» — сказал генерал, скидая халат и засучивая рукава рубашки на богатырских руках. «Помилуйте, не только одеваться, но можете совершать при мне все, что угодно вашему превосходительству», — сказал Чичиков. Генерал стал умываться, брызгаясь и фыркая, как утка. Вода с мылом летела во все стороны. «Как бишь?» — сказал он, вытирая со всех сторон свою толстую шею. «Полюби нас беленькими?» «Черненькими, ваше превосходительство». «Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякой полюбит. Очень-очень хорошо». Чичиков был в духе необыкновенном. Он чувствовал какое-то вдохновение. «Ваше превосходительство», — сказал он. «Что?» — сказал генерал. «Есть еще одна история». «Какая?» «История тоже смешная, но мне-то от ней не смешно. Даже так, что если ваше превосходительство...» «Как так?» «Да вот, ваше превосходительство, как...» Тут Чичиков осмотрелся и, увидев, что камердинер с лоханкою вышел, начал так. «Есть у меня дядя, дряхлый старик. У него 300 душ, и кроме меня наследников никого. Сам управлять имением по дряхлости не может, а мне не передает тоже. И какой странный приводит резон. Я, говорит, племянника не знаю. Может быть, он мод. Пусть он докажет мне, что он надежный человек. Пусть приобретет прежде сам собой 300 душ. Тогда я ему отдам и свои 300 душ». «Какой дурак!» «Справедливо, изволили заметить, ваше превосходительство, но представьте же теперь мое положение!» Тут Чичиков, понизивший голос, стал говорить как бы по секрету. «У него в доме, ваше превосходительство, есть ключница, а у ключницы дети, того и смотри, все перейдет им». «Выжил глупый старик из ума, и больше ничего», — сказал генерал. «Только я не вижу, чем тут я могу пособить». «Я придумал вот что. Теперь... Покуда новые ревижские сказки не поданы, у помещиков больших имений наберется немало наряду с душами живыми от бывших и умерших. Так если, например, ваше превосходительство, передадите мне их в таком виде, как бы они были живые, с совершением купчей крепости, я бы тогда эту крепость представил старику, и он, как ни вертись, а наследство бы мне отдал». Тут генерал разразился таким смехом, каким вряд ли когда смеялся человек. Как был, так и повалился он в кресло, голову забросил назад и чуть не захлебнулся. Весь дом встревожился. Предстал камердинер. Дочь прибежала в испуге. «Папа, что с тобой случилось?» «Ничего, мой друг, ха-ха-ха, ступай к себе, мы сейчас явимся обедать, ха-ха-ха». И несколько раз задохнувшись, вырывался с новою силою генеральский хохот, раздаваясь от передней до последней комнаты в высоких, звонких генеральских покоях. Чичиков с беспокойством ожидал конца этому необыкновенному смеху. «Ну, брат, извини, тебя сам черт угораздил на такую штуку, ха-ха-ха, попочивать старика, подсунуть ему мертвых. дядя-то, дядя! В каких дураках, дядя? Ха-ха-ха-ха!» Положение Чичикова было конфузное. Тут же стоял камердинер, разинувший рот и выпуча глаза. «Ваше превосходительство, ведь смех этот выдумали слезы», — сказал он. «Извини, брат, ну, уморил. Да я бы 500 тысяч дал за то, только чтобы посмотреть на твоего дядю, в то время как ты поднесешь ему купчую на мертвые души. Да что, он слишком стар? Сколько ему лет?» 80 лет, ваше превосходительство, но это келейное. Я бы, чтобы...» Чичиков посмотрел значительно в лицо генерала и в то же время искоса на камердинера. «Поди вон, братец, придешь после», — сказал генерал камердинеру. Усач удалился. «Да, ваше превосходительство, это, ваше превосходительство, дело такое, что я бы хотел его подержать в секрете». «Разумеется, я это очень понимаю. Эх, и дурак старик, ведь придет же 80 лет, этакая дурь в голову. Да что он с виду как, бодр? Держится еще на ногах?» «Держится, но с трудом». «Эх, и дурак, и зубы есть?» 2 зуба всего, ваше превосходительство». «Экой осел, ты, братец, не сердись, а ведь он осел». «Точно так, ваше превосходительство. Хоть он мне и родственник, и тяжело сознаваться в этом, но действительно осел». Впрочем, как читатель может смекнуть и сам, Чичикову не тяжело было в этом сознаться, тем более, что вряд ли у него был когда-либо какой дядя. «Так если, ваше превосходительство, будете уже так добры...» «Чтобы отдать тебе мертвых душ? Да за такую выдумку я их тебе с землей, с жильем. Возьми себе все кладбище. Ха-ха-ха. Старик-то старик. Ха-ха-ха-ха. В каких дураках. Ха-ха-ха». И генеральский смех пошел отдаваться вновь по генеральским покоям. Примечание. Окончание главы отсутствует. В первом издании 2-го тома «Мертвых душ» 1855 года имеется комментарий. Здесь пропущено примирение генерала Бетрищева с Тентетниковым, обет у генерала и беседа их о 12-м годе, помолвка Уленьки за Тентетниковым, молитва ее и плач на гробе матери, беседа помолвленных в саду. Чичиков отправляется по поручению генерала Бетрищева к родственникам его для извещения о помолвке дочери и едет к одному из этих родственников, полковнику Кашкареву.